Пять дней и утро шестого. Воскресенье, 8 февраля. Появившаяся из-за леса электричка уже несколько секунд беззвучно подрагивала на краю горизонта. Лобовая часть ее быстро росла, заполняя неглубокую ложбину впереди. Моторный вагон теперь втягивался под путепровод в полукилометре от того места, где работала оперативная группа. «Мы всегда либо в прошлом, либо в будущем», — подумал Денисов. «И почти никогда в настоящем». Неожиданно он словно увидел все со стороны. Голый февральский лес, как бы на возвышении по обеим сторонам железнодорожных путей, втягивающуюся в воронку под однопролетным путепроводом электричку и черную сеть контактных подвесок над заснеженным полотном. В направлении Москвы воронка круто расширялась. Ничем не нарушаемая тишина стояла кругом. Как все произошло? Как она попала сюда? Что навсегда умерло вместе с нею? Как будем искать? Все только в прошлом и будущем. «Дальше отходите!» — махнул огромный, похожий на лопату рукавицей капитан Антон Сабодаш, дежурный. Снега намело много, отходить пришлось по своим следам. Денисов бросил взгляд на погибшую. В бескровном лице было невозможно ничего прочитать. Оно казалось отрешенным и скорбным. По плечам струились рыжеватые, видимо, крашеные волосы. Руки бессильно раскинуты. Между свитером и колготками, припорошенное снегом, белело бедро. Доступная постороннему взгляду неукрытость мертвого тела. «Быстрее!» — крикнул Антон, отступая с насыпи. Гипертрофированный передний вагон, все больше растягиваясь, закрыл собой путепровод и большую часть окружающего леса, где линии мачт по обе стороны сходились, казалось, совсем близко. Кабина машиниста, приближаясь, словно взмывала вверх. «Может, возвращается та же локомотивная бригада?» — думал Денисов в последние мгновения тишины. «Те, кто обнаружил труп...» Мощный гул налетел внезапно вместе с морозным шквалом. За несколько метров до места происшествия все задрожало, ощущая приблизившуюся на огромной скорости тысячетонную массу. Жестко колотились колеса, на стыках рельсов вагоны неуклюже подскакивали, громоздкие серо-зеленые под цвет леса. Колюче стеганул ветер, Денисов успел заметить, из электрички что-то вылетело. Спичечный коробок. Воздушная волна несколько раз перевернула его, раскрыла, швырнула на полотно. Спички веером рассыпались по сторонам. Затем все стихло. Труп девушки-подростка. Судебно-медицинский эксперт поправил очки. Предположительно 16-17 лет. В 4 метрах от правой нити пути припорошен снегом. Голова запрокинута, правая нога вытянута, левая полусогнута. Следователь прокуратуры, молодой, немногословный, время от времени переставал писать, растирал руки, не снимая перчаток, засовывал их глубоко в карманы. Денисов работал с ним впервые. На трупе короткие полусапожки с рантами. 2 свитера, перечислял эксперт. Полушерстяной красный и черный хлопчатобумажный, брюки темно-синего цвета, колготки. Ценности и документы отсутствуют. Правый карман брюк вывернут. В левом неполная пачка сигарет БТ. На верхнем свитере у плеча имеется свежий разрыв ткани прямолинейной формы. Денисов пошел в сторону путепровода. Это было для него правилом, профессиональным навыком. Высмотреть на месте происшествия все самому. Но сейчас он уходил от монотонного голоса эксперта, которым тот сообщал страшную истину. Эта девушка уже не засмеется, не заплачет, не удивится. Не в первый раз, конечно, звучали в его присутствии бесстрастные заключения о человеческих трагедиях, но привычки выслушивать их спокойно Денисов не выработал и не стремился выработать. Снежные барханы были чисты. Денисов шел уже полчаса, но продвинулся недалеко. Электричке понадобилось бы для этого секунды. Смеркалось. Цепочка сотрудников возвращалась с осмотра по ту сторону третьего Валуйского пути, ничего не обнаружив, а теперь полукругом огибала место происшествия. Снег выпал около 14, и можно было утверждать, что с этого времени никто, кроме оперативной группы, к железнодорожному полотну не приближался. Денисов посмотрел на часы. 18. Недалеко от путепровода, у одной из контактных мачт, Денисов насторожился. Снега здесь было меньше. Вмятина в снегу напоминала очертания человеческого тела. Будто кто-то лежал незадолго до снегопада за бетонным основанием. Еле заметный след волочения соединял вдавленность с железнодорожным полотном и там пропадал. Неподалеку из кювета что-то торчало. Бутылка.